Еще раз о загадке русской души. Давно уже мир пытается разобраться с вопросом, что это за загадочная русская душа. Она никак не желает вписываться в какие-то рамки, более или менее уже принятые всем цивилизованным человечеством. Во всяком случае, можно попытаться предсказать, как поведет себя англичанин, немец или француз в той или иной ситуации. А русские? Тут и начинаются вопросы, и тут ничего нельзя предугадать. Великие наши классики старались решать эту загадку и показывать русскую душу во всем ее многообразии, но узнал ли западный мир ее? Кажется, что нет. Ведь мы и сами до сих пор себя не очень понимаем. Конечно, Алла Николаевна выросла на Западе, среди русской интеллигенции и аристократии, которые, глядя на нас со стороны и сопоставляя с остальным человечеством, могла отчетливее ощутить эту разницу и выделить какие-то наши национальные черты. Часто можно наблюдать, как Баянова выстраивает свои программы. Бывает, что после какого-нибудь грустного, лирического или жестокого романса вдруг сразу, без переходов, идет задорная, легкая, игривая песня или цыганская, бесшабашная удаль. А за этим снова душевная тоска, печаль, трагедия. Все это может быть проделано даже в одном романсе. Когда ее спрашивают, почему такие резкие контрасты, Алла Николаевна отвечает, что такова и русская душа, которая почти одновременно может плакать, смеяться, страдать и тут же, сразу махнув на все рукой, пуститься в отчаянное веселье. Вот в связи с этим эпизод из ее воспоминаний, о котором ей напомнил сон. Этот ресторан в Биарице, где отец работал, был в сосновом лесу на берегу океана. На деревьях пригвоздили такие дощечки, на которых было написано «Русский ресторан», и стрелка указывала машинам направление. Лес, где мы жили в маленькой гостинице, был довольно далеко от пляжа. Мне вспоминаются сонмы комаров, тучи комаров. И на каждой постели был такой из тюля, сделанный колокол, по-французски называется мускетер, который обнимал всю постель, и комары не могли пробраться до человека. Было слышно только жужжание вокруг этих насекомых, этих страшных вампиров. Весь следующий день после того, как меня отец при свидетелях нашлепал, я дулась на него. Он начал заискивать передо мной и так добренько мне говорит: «Ну, пошли к морю, а?» И мы все пошли к морю, в том числе и Вася. Я его фамилии не помню. По дороге отец говорит: «Ну, теперь уже знаешь что? Давай поплывем на лодке». Мы взяли лодку и с трудом добрались до большей глубины, там, где море было более спокойно. Оно разбивалось и шло этими огромными волнами больше у берегов. Я сижу в лодке, отец мне говорит: «Не вздумай выпрыгнуть». «Но, папа, — говорю я, — тут волн нет, тут совсем тихо, я могу прекрасно поплавать». «Нет». И в это время он говорит: «Смотри, смотри, Лёшка, смотри, дельфины». Я вижу эти черные блестящие тела. Стайка дельфинов, которая шла навстречу людям, видно, поиграть. Они же очень любят людей. Они красиво шли кругами. Мы только видим то хвост, то голову, то хвост, то голову. И вот этот дурак Васька спрыгивает с лодки и лезет в самую гущу этих дельфинов. Дельфины в восторге, что могут поиграть, разрезвились, и один из них прошелся хвостом по хребту Васьки. Он разрезал ему кожу до кости, и вода стала наливаться кровью. Отец моментально схватил этого дурака и втащил в лодку, и мы изо всех сил помчались на ближайший медицинский пункт. Там их было много на берегу, потому что очень часто бывали всякие вот такие неприятные случаи. С океаном вообще шутки плохи. Меня посадили на лавочку возле походного медицинского пункта, а отец вел этого покрытого кровью Ваську вовнутрь. Там его зашили, продезинфицировали, в общем, все в порядке. Они вышли, и доктор, смеясь, говорит: «Русские, и все русское — это требо, очень хорошо. Но водка русская лучше, чем игры с дельфинами». Он это сказал по-французски, и кроме меня никто не понял. Ну ладно, это был первый случай с Васькой. Отец поддерживает его, и мы шкандыбаем так к нашей гостинице. Приходим туда. Васька держится молодцом, хотя у него еще не прошла анестезия. Порез был очень глубоким. От лопаток до этой самой. Он говорит: «Мне бы водки выпить, сразу бы легче стало». Идет в буфет. Там стояла бутылка как бы с водкой. Он ее берет, наливает целый стакан и выпивает. Это был нашатырный спирт. Ой, ему обожгло, конечно, весь рот, язык, горло, все было в волдырях. В общем, опять его тащат в медицинский пункт. Долго он мучился, но все-таки вечером лихо отплясывал чечетку, держался так задорно, что никто ничего не заметил. А после выступления свалился без сил. Он потом всем рассказывал эту историю. Там был ресторан небольшой, всего несколько столиков. Туда приезжали французы-магнаты слушать цыган, их пение, смотреть на цыганскую пляску. Я еще тогда не пела, не работала. Но съезжались послушать великолепного певца, моего отца, который, я помню, пел тогда романс «Старинный вальс». Он так его любил и пел изумительно. А потом уже на таборные переходили и на удалые песни, ведь там же были его любимые цыгане. В общем, иностранцы развлекались невозможно как.